снегом не видно крыш. Она говорит: ты помнишь, ты думал, что снег состоит из молекул. Дракон приземлился на поле, трудно считать, что ты спишь, хотя сон был свойственным этому веку. Но время сомнений прошло, уже раздвинут камыш. Благоприятен брод через великую реку, а вода продолжает течь под мостом мировым. Но что нам с того? Это дело мастера Бог. У тебя есть большие друзья, они снимут тебя в кино. Ты лежишь в своей ванной, как средняя, между Маратом и Архимедом. Они звонят тебе в дверь, однако входят в окно, и кто-то чужой рвется за ними следом. Они съедят твою плоть, как хлеб, и выпьют кровь, как вино. И взяв 3 рубля на такси, они отправятся к новым победам. А вода продолжает течь под мостом мировым. Но что нам с того? Это дело мастера Бога. Эпоха